Передо мной новый и совершенно неизведанный мир. Это по-настоящему захватывающе, но не я должен был жить эту жизнь, а прежний Август Браун. В какой-то степени я своровал его тело и его личность. Все это устроил Геральт Твайс, однако факт оставался фактом. Я пользуюсь чужой жизнью. Меньшее, что я могу сделать, это выполнить цели, которые ставил себе Август. Стать достойным шиноби, возродить клан, найти отмщение Хакумату Чоган. Последняя цель, правда, мне не по душе. Я могу понять чувства Августа, но все же месть — это далеко не самое лучшее желание. В мире шиноби принято отвечать кровью за кровь. Если кто-то убил члена клана, то этот шиноби сразу же становится врагом, которого следует в обязательном порядке убить. Без этого мирные взаимоотношения между двумя кланами невозможны. Но благо над кланами стоят четыре Хакумата: Халсбери Увисуса, Митинвину Аксуса, Чогану Штрадена и Зарзису Акланбу. Хакуматы в принудительном порядке могут приказать своим кланам отказаться от кровной мести для сохранения мира. Это очень хороший предлог и для сохранения чести клана, и для избежания кровопролития. Сейчас между Висусом и Штраденом мир. Вопрос отмщения за клан в принципе не стоит, но если начнется война, это сделает месть возможной, только я совсем не буду этому рад. В войне нет ничего хорошего. Август, чего завис? Спросил Римус. Не веришь в то, что прошел тест? Я могу тебя ущипнуть, чтобы ты поверил. Не надо. Пошли. Я стал осматривать территорию Академии прямо на ходу, как много курсантов, и ни одного преподавателя. А там что? Драка? Ага. Как я и говорил, распределительный экзамен уже начался, и у меня уже есть предположение, что за правила игры в этом году. Римус посмотрел на Эйка, и та сразу подхватила мысль. Проверка в рукопашном бою против курсантов. Но как-то все необычно, слишком беспорядочно, и преподавателей нет. Мы все разом остановились. Перед нами была развилка из трех дорог. А я говорил тебе, что будет необычно. Если присмотреться, то у разных дорог курсанты разного уровня подготовки. Около главного корпуса самые жесткие бойцы. Те, кто идут туда, претендуют попасть в класс А. Дорога к мужскому общежитию слева — это скорее всего отбор в класс В, дорога справа к женскому общежитию — это класс С. Но еще есть дороги к полигонам, они сбоку от общежитий. Думаю, обе дороги — это путь к классу Д. Курсанты на пути к полигонам первогодки. Как ты это понял? Там есть один мой знакомый, вон тот высокий и худой, ни с кем не спутаешь. Я пошел вперед. Август, ты куда собрался? Окликнула меня Эйка. Римус прав, у главного корпуса самые жесткие бойцы. Я это прекрасно понимаю, повернувшись, ответил я. Но надо идти именно туда, если хочешь попасть в класс А. И неважно, будет ли победа в спарринге или поражение. С чего ты решил, что это так? Причина была, но озвучивать я ее не хотел. Моя сестра занималась наймом работников, и она рассказала об одном секрете при собеседованиях. На работу принимали тех, кто стремится к большему, а не тех, кто соглашается на минимум и не хочет трудностей. Возможно, этот принцип работает и здесь. Просто знаю, я снял перчатки и спрятал их в кармане, предварительно аккуратно сложив. Эйка, Римус, вы идете со мной к главному корпусу. Я не претендую на класса, пожала плечами Эйка. Но хорошо, пошли. Я посмотрю на происходящее и решу по обстановке, что делать дальше. Ага, согласился Римус. Я того же мнения. К главному корпусу пошло больше всего поступающих, но пока мы разговаривали, ситуация поменялась, люди оттуда массово уходили. Причину мы поняли, оказавшись на месте, когда один из курсантов прямо у нас на глазах наглухо вырубил новобранца. Эйка даже чуть ахнула от такого. Это был наш одноклассник Клавдий. Здесь куча крови и избитых новичков. Старшаки вообще не дают шанса младшим. Рядом шло еще два спарринга, и там тоже все очень плачевно для новобранцев. Они еле держались. Ладно, хоть были курсанты-лекари, которые оперативно латали пострадавших. Ну, кто еще хочет к главному корпусу? С вызовом в голосе спросил крепкий парень, стуча кулаком о ладонь. Тот самый, что только что вырубил Клавдия. Окинув толпу взглядом, он остановился на мне. Ярко-синие глаза. Неужто ты Август Браун, Ави? Да, я Август Браун, Ави, Ави. Скажи, ты пришел посмотреть или будешь драться? Курсант смачно стукнул кулаком о ладонь. Что-то мне подсказывает, если я вступлю в бой, то меня отделают как отбивную. Жестокие у них, конечно, экзамены. Но, думаю, все это подготовка к еще более жестокому миру шиноби. Да, я буду драться. Глава 4. «Кобра, правила простые», — объявил курсант. «Если повалишь меня на землю своим ударом, то можешь пройти дальше. Боевые касания не используем. Максимум усиление тела». Я встал в боксерскую стойку. На голых кулаках я еще никогда всерьез не дрался, хотя у прежнего Августа такой опыт был. Это безусловно куда опаснее бокса. Да и в целом это совершенно другая дисциплина. Перчаток нет, а значит нельзя перекрыться от удара и как-то впитать урон. Кроме того, каждый удар происходит кость в кость, а значит быстро появятся сечки и как следствие кровь. Невольно вспомнилась кулачная организация Топ-Дог. Я следил за их каждым турниром и потому знаю определенные тонкости в битве на голых кулаках. Я даже порой задумывался, а что я мог бы показать, оказавшись в Топ-Дог? Бойцы там серьезные. Выстоял бы я хотя бы против середнячков лиги? Этот вопрос так и повис в воздухе. Бросать авиацию и уходить в спорт я не планировал. У меня даже мысли не было, что я когда-либо приму бой на голых кулаках. Но тут, правда, все совершенно иначе. Нет ринга, нет судей, нет в конце концов бойцовских кап. Такой спарринг не назовешь спортивным соревнованием, скорее это настоящая битва. Я слышал, что ты, бездарь, не владеющий энхи, противник обходил меня по дуге, не сближаясь. Его руки были опущены. Эти слухи были неправдой. Как видишь, в стены академии меня пустили. Верно, верно. Но много ли ты умеешь? Парень ухмыльнулся и принял боксерскую. Сразу же после последовал удар ногой. Я поставил блок и отскочил в сторону. Точно, ноги. Это не просто бой на кулаках, здесь можно и ногами махать. У Августа был в этом опыт, а вот для меня удары ногами в новинку. Противник не спешил со второй атакой. Присматривался. Но уже одного удара мне хватило, чтобы оценить его силу и скорость. Этот парень грозный соперник. Он выигрывает у меня и по габаритам, и по мастерству. Да и возможно тело усиливает с помощью анхи. Надо действовать вторым номером. Ловить на контратаках. Если пойду напрямик, то он просто меня сметет. Дистанция между нами стала уменьшаться. Я раскачивал корпусом, чтобы сопернику было сложнее прицелиться, а он меня чуть раздергивал, делая обманные движения передней рукой. Как ни крути, определенный бокс в поединке все же был. Но атаку противник вновь начал с удара ногой. На этот раз он использовал комбинацию. Я отскочил в сторону для контратаки и сразу после получил жесткий джеб в нос, который прошел мне прямо между рук. Ответил левым боковым, но оппонент уже вышел из атаки. Удар прошел мимо. Из носа потекла кровь. Боль сильная, но терпимая. Больше меня волновало то, что удар меня слегка потряс. Кажется, даже ноги чуть повело, и противник это почувствовал. Пара раздергиваний, и я получаю еще один джеб, который валит меня на траву. В голове все поплыло. Что называется, почувствовал удар, но поднялся я быстро. Сразу же вскочил на ноги и собрал руки в стойку. Я еще могу продолжать бой. Голова быстро приходила в норму. Ноги ватные и тяжелые. Однако я пытался чуть распрыгаться. Вроде не все так ужасно. Действуют эмоции и адреналин, но все же я действительно могу продолжать бой. Курсант сложил руки на груди и с ухмылкой спросил: «Хочешь еще получить? Бой закончен. Ты проиграл. Напомни-ка мне правила боя. Ты сказал, что я должен повалить тебя на землю своим ударом, но ничего не говорилось про то, сколько раз могу упасть я». «Хах, верно. Но мой тебе совет, лучше сдавайся и падай на землю. Ты не мой уровень, ищи себе соперника полегче. По мне ты даже попасть не сможешь». Я вытер запястьем кровь возле рта. Этот разговор, эта пауза, идет мне на пользу. Я получаю очень важное время на восстановление. Правда, пропущенные удары все равно не пройдут бесследно. Голова все еще гудит. Урон я получил не слабый, но мне нельзя отступать. Лучше получить по башке, чем сдаться. У меня нет больших навыков во владении анхи, поэтому единственное, что я могу показать, это свой дух и желание учиться, невзирая на трудности. Ты действительно выше меня уровнем, но не зазнавайся, я смогу попасть по тебе своим ударом. Август Браун, а ты самоуверенный малый, я выпускаюсь в этом году, а ты только поступаешь. Но ничего страшного, я охлажу твой пыл. Соберись, Женя, один точный удар, одна успешная комбинация, и он упадет. Тут нет ничего невозможного, он не сверхчеловек, хоть и действительно очень мастеровит. По стилю ведения боя противник напоминает кобру, быстро укусит, отойдет, снова укусит, снова отойдет. Он не хочет получать по лицу, не хочет влезать в рубку и получать лишний урон. И говоря о таком стиле кобры, Вспоминается кулачный боец Евгений Шишков по прозвищу Шиша, очень быстрый в передвижении на ногах и очень жестко бьющий. Три боя, три нокаута, причем последними двумя противниками были самые топовые бойцы рейтинга. Не зря я вспомнил Шишу, надо быть очень осторожным с курсантом. Эта кобра может укусить так, что я не встану. Он уже пристрелялся ко мне, почувствовал дистанцию и мою скорость. Может навязать ему рубку, действовать вторым номером похоже не вариант. Ловить на контратаках я не успеваю. С другой стороны, а получится ли навязать ему рубку, скорее всего он просто уйдет, еще и дав плюху на контратаке. Усиление тела. Как же мне не хватает этого навыка. Скорость, сила, крепость тела. Все это можно повысить путем вливания в организм анхи. Это на самом деле не такой уж и сложный прием. Треть поступающих в той или иной степени владеют этим навыком. Похоже, надо учиться прямо на ходу. Внутри меня, в моем сердце, хранится анхи. Мне надо направить эту энергию по всему телу, и тогда я получу усиление физических способностей. Конечно, в этом приеме было много нюансов, но основной принцип именно такой. Почувствовать энергию, затем направить ее. Затык произошел уже на первом пункте. Не так-то это и просто. Говорят, если один раз почувствовал энергию внутри себя, то будешь чувствовать ее всегда. Но дело в том, что этот первый раз может наступить через годы после того, как научился создавать касание. Римус, например, мучился с этим 2 года, только недавно освоив усиление тела. А вот Айка справилась за пару недель. Для нее не было большой проблемой создать энергетический путь касания. Удар ногой. Ушел назад, а не в сторону, как в прошлый раз. Дальше противник не полез. Кобра вновь стала выжидать. Это время мне на пользу. Надо научиться усиливать тело прямо здесь и сейчас. Другого варианта победы я не вижу. Ошибаться и подставляться противник явно не хочет. Он подходит к бою очень расчетливо. Если не сравняюсь с ним по физическим возможностям, то он просто вырубит меня своим очередным выпадом. Прошло 30 минут, и курсант решил, что пауза в бою слишком большая. Видно, из-за моих слов он ждал какой-то активности, но я просто стоял на месте и чуть раскачивал корпусом. Вновь пошли раздергивания. Я прямо чувствовал, как противник ищет лазейку для удара. Больше пауз курсант мне не даст. План освоить усиление тела можно забыть. Надо сконцентрироваться на бое. Драться придется с тем, что есть. Глупо рассчитывать, что я освою усиление тела так быстро, и без того все вокруг считают чудом мое первое касание. Но не только противник искал лазейку, я тоже высматривал возможность для удара, пытался прочитать противника, и это дало свои плоды. Я видел, как соперник готовит правую руку, свою главную пушку соперник еще не расчехлил. Я прямо читал по ногам, как курсант заряжается на удар, хочет вырубить меня, как недавно Клавдия. В новой атаке я смог увернуться и от левого джеба, и от правого прямого. Контратаковать не смог, но уйти от удара — это тоже неплохой исход. В бою на перчатках еще как-то можно впитать урон, но тут голые кулаки. Все в прямом смысле может решить один удар, как с моей стороны, так и с его. Какое же невероятное напряжение. Все инстинкты работают на запредельном уровне. Я совершенно не чувствовал, что я на экзамене, и это совершенно обычный спарринг. Передо мной кобра. Я ощущал вполне реальную опасность от этого боя, но мне сильно помогало хладнокровие опытного летчика. Может, я не самый лучший боец, но зато умею принимать наилучшие решения за доли секунды. Стоило мне только увидеть лазейку в обороне противника, как я сразу же ударил джебом. Я тоже могу быть коброй. Быстро ударить и сразу же уйти на безопасное расстояние. Говоришь, я не смогу по тебе даже попасть, видишь, попал. Курсант ничего не ответил, но впервые за бой я увидел в нем злость. Этого я и добивался своими словами. Хотел вывести его из равновесия, заставить ошибаться. В физическом плане у меня никаких преимуществ, так пускай будет психологическое. Мне нужно хоть что-то. Вновь курсант разрядил по мне правую пушку, и вновь удар прошел мимо. А вот я смог его зацепить хлестким боковым ударом. Это была первая успешная контратака за все время боя, и останавливаться на этом успехе я не желал. Нанес лоу-кик, немного отбив противнику ногу, а сразу после всадил неприятный джеб в глаз. Инициатива перешла ко мне, я это чувствовал. Пошли быстрые размены ударами, которые были более удачными для меня. Если противник и доставал своей атакой, то удары приходили вскользь, не нанося полного урона. Из реальных повреждений он мне только бровь посек, от этого глаз затекал кровью и его приходилось периодически вытирать рукой. Но у противника были куда более сильные проблемы. У него опух правый глаз и открылось несколько сечек. Я был настоящей коброй, будто в меня вселился мой тезка Шиша. Его называли мастером таймингов, он знал, когда надо ударить, а когда отступить. Я не наглел, не пытался нокаутировать противника как можно быстрее, ведь как бы дела ни шли хорошо, удары курсанта все так же оставались крайне опасными. Если допустить ошибку, то он легко может меня вырубить. По этой причине я долго подготавливал почву и выискивал нужный удар, ведь, как правило, нокаутирующий удар – это удар, которого не видишь. Вот и в этом бою все получилось согласно этому принципу. Двойной джеб и добивающий удар с правой руки. Простая, но все же убийственная комбинация, если сделать ее правильно. Курсант упал на землю. Это был нокдаун, а не нокаут, однако я все же его повалил. Испытание пройдено. «Ну что, я могу идти дальше?» «Можешь», — ответил курсант, утерев с глаза кровь. Я подал парню руку. «Спасибо за бой. Тебе тоже». Парень принял мою руку и поднялся. «Ты показал гораздо больше, чем я ожидал. Как твое имя?» «Ката». «Просто Ката, не клановый. Иметь фамилию в мире шиноби – это привилегия. У большинства людей здесь только имя, а такая штука, как отчество, в принципе не принято. Есть, правда, один интересный момент. Вне родного края принято представлять свой дом. Курсант в этом случае бы представился как Ката из Халсбери. Ты был тяжелым противником. Еще раз спасибо за бой». Ко мне подбежали Римус и Эйка. «Август, ты где так драться научился?» — с удивлением спросила девушка. «Да, да», — поддержал Римус. «Если с Люцием все еще можно было списать на случайность, то тут уже нет». Я почесал затылок. «Ох, и что же мне придумать для отговорки? Ребята видели мой прежний стиль ведения боя, поэтому сразу заметили изменения. Просто я был очень собран и сконцентрирован, вот и получилось победить. А вы, кстати, почему просто так стоите? В спарринги вступать не будете?» «Надо», — вздохнул Римус, — «но очень не хочется». Эйка высматривала кого-то сбоку от нас, а я, кажется, нашла себе противника. «Пока, мальчики». Девушка пулей от нас убежала. Римус застыл с поднятой бровью, пытаясь понять, кого Эйка имеет в виду под своим противником. Да и что уж говорить, я тоже смотрел, куда ускакала девушка. От этого занятия меня отвлек Ката, который чуть хлопнул меня по плечу. «Август, советую идти дальше. Это не последнее испытание распределительного экзамена». «Хорошо», — я махнул Римусу ладонью и прямо на ходу ему сказал. «Удачи, буду ждать тебя в А-классе». «Да ты и сам еще туда не попал», — возмутился друг. Я улыбнулся и повернул голову к главному корпусу. Тут мне неожиданно перегородила дорогу курсант-медик с короткими черными волосами. «Так, стоять, мне надо тебя немного залатать, прежде чем ты пойдешь дальше». «Ой, про свою сечку я успел забыть, хотя она все еще кровоточила». Я понял это, дотронувшись рукой. «Не волнуйся, я быстро». Лечебные касания девушка не использовала. Она просто обработала раны и заклеила их пластырем. Справилась курсант, действительно, очень быстро, буквально за пару минут. Я поблагодарил девушку и с отличным настроением пошел к дверям главного корпуса. Что же, интересно, меня тут ожидает? Глава 5. Полоса препятствий. Внутри здания оказалось совершенно пусто. Это странно, ведь пока мне обрабатывали раны, я видел, как в корпус вошли двое поступающих. Куда они делись? Испарились? В коридоре настолько глухое эхо, будто я действительно здесь один. Такая атмосфера давит и немного настораживает. Чувствуешь себя лишним, словно ты не должен здесь находиться. Учебное заведение закрыто, а ты зачем-то пришел после уроков. И хоть намерения у тебя хорошие, ты все равно нарушаешь незримые устои академии. Уверен, что в разгар учебного дня здесь очень шумно. Эти стены привыкли к гулу многочисленных голосов парней и девчонок. Тишина непривычна для этого здания. Возможно, из-за этого я и ощущаю давящую атмосферу. Я остановился, встав в центре холла. Здесь красиво. Высокие арочные окна с крупной мозаикой, колонны, лепнина. Это традиционный стиль местного запада. Таких зданий в Халсбери немного. Это память о почти утраченной культуре. 200 лет западные земли континента Аствер были под контролем Восточной империи Акланбу. За это время западная культура была практически стерта. Ее уничтожали намеренно, сжигали книги, здания и даже целые города. Язык коренного Висуса – это мертвый язык. На нем никто не разговаривает. Были попытки восстановить язык, но половина слов навсегда утрачена. Нынешний Весус – это смесь западной и восточной культур. Второе сильно преобладает, но все же некоторая часть Старого Запада осталась. Например, приветствие Ави – это дань уважения прошлому. Такое слово не услышать в Штрадене и Окланбу, хотя наши языки идентичны. Я поймал себя на мысли, что витаю в облаках. Мысли об экзамене совсем пропали, вместо этого я рассматривал архитектуру. Странно, что я настолько не собран. Может, на меня действуют грезы? Искусство грез – это одно из самых сложных видов касаний. С помощью грез шиноби управляют головным мозгом цели, воздействуя на все 5 органов чувств. Ложный образ стараются делать максимально правдоподобным, чтобы жертва ни о чем не догадалась. Если враг ввел тебя в глубокие грезы, то все – это смерть. Выйдешь из иллюзии с перерезанным горлом. Но проверять поступающих грезами – это слишком круто. В школе у Августа были подготовительные курсы для учебы в академии, и там никак не затрагивали тему искусства грез. Такого теста просто не должно быть на вступительных экзаменах. Хотя стоп, Римус говорил, что в этом году будет особенный экзамен. Возможно, грезы – это как раз сюрприз, который нам приготовили. Я поднес ладонь ко рту. Знания Августа про искусство грез были минимальными. Он знал только то, что из грез можно выйти, нанеся себе физическую боль. Это, так сказать, самый классический способ и самый известный – укус. Я себя не жалел. Сжал зубами ладонь практически с максимальной силой, и тут же замер от взявшего меня на мгновение чувства страха. Передо мной стояла девушка, которая держала нож у моего горла. Все же это были грезы. Только что это за девушка? Экзаменатор выглядит слишком молодо для преподавателя. Хотя даже не в возрасте дело, она слишком вульгарно одета. Короткое красное платье, широкий разрез декольте. Мне сложно представить, что это преподаватель, но скорее всего так и есть. На шее девушки татуировка змеи. Похоже, она член клана Тивер. Они используют татуировки для погружения противника в грезы. Это их особая клановая канма, способность, передающаяся по крови. У браумов, к слову, тоже есть своя канма, но еще остается под вопросом, смогу ли я ее достичь. Это получалось далеко не у каждого члена клана браум. Неплохо, девушка чуть улыбнулась. Ты пока единственный, кто смог выбраться из моих грез. Скажи, что тебе помогло. Она все еще держала нож у моего горла, но у них и методы. Я начинаю понимать, почему не все курсанты Академии доживают до выпуска. Тренировки шиноби часто бывают крайне экстремальными. Разумеется, смерти при обучении редкость, но они есть. Часто можно услышать фразу «шиноби рождаются и умирают в бою». Похоже, этот нож у горла как раз для того, чтобы я почувствовал реальную опасность. Академия прямо с порога дает понять, что из себя представляет ремесло шиноби. Здесь было слишком тихо. Я посчитал это подозрительным. Что ж, учту, девушка убрала нож от моего горла. Я мысленно выдохнул. Только сейчас я понял, что все еще держу ладонь около своего рта. Ты довольно талантлив. Не помню, чтобы кто-то из курсантов выбирался из моих грез так быстро. На выпускном экзамене ты бы легко получил зачет по искусству грез. Но не обольщайся слишком сильно. В реальном бою ты был бы уже мертв. Да, я это понял. Последний тест – это полоса препятствий. Иди до конца правого коридора. Маныба тебя встретит. Хорошо. Прежде чем идти, я оглянулся назад. По холлу в режиме лунатиков ходили 5 парней и 2 девчонки. Глаза полузакрыты, движения медленные и корявые, как у зомби. Вот значит, как выглядит человек под грезами. Скорее всего, это не единственный вариант, но все же один из. В коридоре никого, кроме мрачного мужика в капюшоне. Он был полностью одет в черное. Лицо скрывают очки и повязка до самых глаз. Похоже, это тот самый Маныба. Ави. Поздоровался я. Ави, ответил угрюмый голос. За этой дверью полоса препятствий. Твоя задача пройти ее максимально быстро. Либо же просто пройти. Упав на пол, ты автоматически завалишь тест. Маныба протянул мне пояс для метательных ножей с креплением на ногу. На всей протяженности трассы стоят нажимные мишени. Промахнешься хоть раз, и тест провален, даже если ты все еще способен дойти до финиша, мужчина зевнул. Это было видно даже через повязку, закрывающую рот. Не понимаю, почему ты еще стоишь. Хочешь поставить антирекорд трассы? Нет, не хочу. Я нацепил на ногу пояс и открыл дверь. От сложности полосы препятствий вниз невольно отпала челюсть. Охренеть, это не трасса, это самоубийство. Сразу после порога был обрыв в яму с множеством железных кольев. Мало того, что на них можно упасть, так еще и глубина приличная, метра три, может быть 3,5. Причем упасть на эти колья можно спокойно. Прямо со старта я должен был сделать прыжок на 4 метра и зацепиться за бревно. Затем с этого бревна прыгнуть на еще одно. И так еще 3 раза. Что после, не видно. Трасса поворачивала, но очевидно дальше легче не будет. Боишься упасть в яму? Не переживай. Еще никто тут не умирал. Максимум курсанты прокалывали ноги и ягодицы. Пару раз ладони. В общем ничего серьезного. Маныба подбодрил, так подбодрил. Нет, на самом деле это общеизвестный факт, что на полосе препятствий в Академии расставлены ножи, колья и прочие опасные прелести. Тут действовал принцип «нет права на ошибку». Если упал, то чисто условно умер, не выполнил задачу. Кроме того, добавляется экстрим, одно дело проходить полосу препятствий безопасности и совсем другое с перспективой наткнуться на нож или кол. Ставки становятся совершенно другими. Это в некотором роде приближение к реальной боевой ситуации. Ну ладно, опасность, вопрос. Как мне прыгнуть на 4 метра? Очевидно, без усиления тела это не сделать. Даже пытаться глупо. Остается одно – учиться усилению тела прямо здесь и сейчас. Такая же мысль у меня была в бою с Кота, но тогда я слишком погорячился. Чтобы почувствовать анхи внутри себя, нужна более спокойная обстановка, и сейчас мне любезно ее предоставили. Я сел в позу лотоса. Медитация – это один из основных способов почувствовать свое анхи. Другие более специфичные – например, довести свой организм до изнеможения, отказавшись от еды и воды на несколько дней. Есть также метод, когда человек уходит в безлюдное место, чтобы чужое анхи не давило на свое собственное. Но каким бы ни было изобилие вариантов, в нынешней ситуации мне больше всего подходила медитация. Я выгнал из головы лишние мысли и сконцентрировался исключительно на своем дыхании. На подготовительных курсах в академии у нас учили тому, как правильно медитировать. Я действовал не по наитию, а по вполне четкой инструкции. Она крайне простая: сконцентрироваться на чем-то монотонном, как правило на дыхании, и после планомерно расслаблять тело. В какой-то момент медитация должна принести обострение чувства анхи. Вдох-выдох, вдох-выдох. Не понимаю, ты хочешь поставить антирекорд трассы? Голос Маныба прозвучал прямо над моим ухом. Я аж вздрогнул. Это было очень неожиданно. Настрой для медитации сбит. Я открыл глаза и честно ответил насчет своих действий. Маныба-сенсей, дело в том, что я не умею усилить тело с помощью анхи. Мне ничего не остается, кроме того, как научиться этому прямо сейчас. Вот значит как. Вижу, ты действительно хочешь поставить антирекорд трассы. Какой же у Маныба грубый голос. Он будто каждым своим словом пытается меня демотивировать. Возможно, с другим человеком у него бы это даже получилось, но точно не со мной. Сенсей, я как раз и медитирую, чтобы не поставить антирекорд трассы. Можете, пожалуйста, дать мне побыть в тишине? Я закрыл глаза. В местных реалиях существовало высокое уважение к старшим, и мой ответ можно было счесть слегка грубым. Я фактически сказал сенсею заткнуться и не мешать, но это было в мягкой форме, так что ко мне никак не докопаешься. Да и просьба, так сказать, вполне легитимная. Мне действительно нужен был покой. Маныба очень любезно замолчал, ничего не сказав в ответ. Я вновь сконцентрировался на дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Допустим, ты освоишь усиление тела, но что дальше? Ты абсолютно ничего не знаешь о своих лимитах. Даже банально то, насколько далеко можешь прыгнуть. Тут за дверью очень соблазнительные колья. Как понимаю, тебе очень хочется на них упасть. Нет, он реально издевается. Я уж думал отстанет, замолчит, но он продолжает лезть не в свое дело. Хотя справедливости ради Маныба прав, я ничего не знаю о своих лимитах. Даже если освою усиление тела, будет очень опрометчиво лезть на столь сложную трассу. Для начала мне надо освоить усиление тела, ответил я, не открывая глаз. Дальнейшие решения буду принимать, исходя из того, получится у меня или нет. А может, все же лучше бросить эту затею? Маныба перешел на шепот и стал говорить мне в самое ухо. Я могу сказать тебе по секрету, что ты уже прошел В-класс. Нет большого смысла прыгать ягодицами на колья. Ты можешь спокойно освоить усиление тела у себя дома. Затем ты тщательно изучишь свои лимиты. Пройдешь несколько трасс средней сложности и после будешь готов к такой трассе, как эта. Так будет куда безопаснее для твоих ягодиц, понимаешь? Он меня проверяет. Далеко не факт, что я прошел в класс А. Возможно, мои действия и мой ответ как раз и будут решать, возьмут меня в лучший класс подготовки или нет. Шиноби должен быть готов к трудностям. Он не должен сбегать от тяжелых испытаний на своем пути. Думаю, это одна из основ, которую Академия закладывает в своих курсантов. Я услышал по звуку, как Манеба отошел от меня на несколько шагов. Он умел передвигаться тихо, но сейчас намеренно шумел. Возможно, позже сенсей снова решит до меня докопаться. Подберет момент, когда я погружусь вглубь себя, и вновь скажет что-то на ухо. Ну и сволочь же он. Я не имел к нему злости или раздражения, но все же можно объективно сказать, что он тот еще гад. Возможно, он действует по приказу сверху, а возможно, это его личное желание так сильно докапываться. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я выкинул из головы мысли о Манеба и сконцентрировался на дыхании. Не дают тишины, значит, не дают. Работаю с тем, что есть. Идеальное состояние медитации – это когда ни о чем не думаешь и ничего лишнего не чувствуешь. Тогда и рождается то самое чувство анхи. Ты его запоминаешь и все. Дальше о медитации можно забыть, как о страшном сне. У Римуса ровно так и было. Он буквально проклинал позу лотоса, в которой постоянно сидел. И, как успехи, спустя минуту голос Манеба вновь прозвучал над моим ухом. Пока никак. Я открыл глаза и встал. Бесполезно. Как бы я ни старался, из-за Манеба мне не дойти до нужного уровня концентрации. Метод медитации помогает большинству, но для меня он не подходит. Во всяком случае сейчас, нужно что-то другое. И идея у меня уже была. Я надел перчатки активации касания. Существует множество методов обострения чувства анхи, но почему-то среди них нет самого логичного, пытаться почувствовать свое анхи в момент создания касания. Эта мысль витала в моей голове еще после боя с Кота. Ведь очень логично, что легче почувствовать анхи в момент ее движения по телу, а не в момент, когда энергия находится в покое. Или я что-то не понимаю, скорее всего так и есть. Нечто важное ускользает от меня из-за недостатка знаний. Но что мешает попробовать, даже если задумка глупая? Медитация все равно толку не даст, по крайней мере в таких условиях. «Что ты делаешь?» – спросил Манеба, когда я создал небольшую льдинку. «Хочу почувствовать анхи в момент создания касания. Мне кажется, энергию легче почувствовать в момент ее движения. ГХМ, могу пожелать тебе только удачи в этом крайне гиблом деле. Сенсей, а почему гиблом? Анхи пути очень тонкие. Когда стоит задача почувствовать энергию внутри тела, концентрируются исключительно на сердце, как на главном хранилище анхи. Почувствовать энергию внутри пути касания возможно, но для этого нужно иметь базовое чувство анхи. Ты сейчас пытаешься научиться ходить, не начав ползать. Понимаешь? Вполне. Но я все же попробую свою задумку. От этого я ничего не потеряю. Да и в любом случае мне надо научиться ходить, минуя стадию ползания. Мои сверстники ушли далеко вперед. Надо их догонять. Что ж, как я уже сказал, могу только пожелать удачи в этом крайне гиблом деле. Мои льдинки слабо поддавались контролю. Я с трудом управлял формой и размером. Это называют нестабильным касанием, и в ряде случаев такая магия даже бывает опасной. Контроль придет с практикой. Постепенно анхи-путь станет стабильнее и обрастет новыми ветвями. Сейчас же, сейчас я совершенно не чувствую анхи-путь. Даже не понимаю, в какой руке у меня фанджи, а в какой руке путь касания. О каких-то сложных вариациях моего льда не может быть и речи. Я решил создать первую льдинку с мыслью максимального контроля своего касания. Моей целью был идеально круглый шарик размером с фундук. Большие льдышки в принципе сейчас не актуальны, чтобы не оставлять лужи воды. Шик, из моих ладоней выпала миниатюрная ледяная сфера. Все получилось, как я хотел, но было кое-что еще более важное. Я почувствовал, как в ладонях соединяются фанджи и путь касания. Или во всяком случае мне показалось, что я это почувствовал. Размышляя над процессом создания магии, я поймал себя на мысли, что это похоже на течение тока в электрической цепи. Две руки. Одна это плюс, другая это минус. Между ними стоит электроприбор, печать в перчатках. Замыкаешь цепь, создается магия. Вид магии зависит от пути касания либо же от вспомогательной печати. И вот впервые я четко почувствовал момент замыкания магической цепи внутри себя. Это очень важная штука. Еще утром я пытался почувствовать, как в ладонях соединяется фан-джей путь касания, но по сути это следующая ступень после обострения чувства собственного анхи. Прямо сейчас я учусь ходить, минуя стадию ползания, но, как и любой другой родитель, я видел процесс того, как ребенок учится ходить. После нескольких шагов неминуемо следует падение. Организм ребенка не может моментально освоить хождение на двух ногах. Для этого требуется время. Упаду ли я лицом вниз? Возможно. Раз без этого не получится научиться ходить, то я готов падать и подниматься. Из моих рук выпала крохотная льдинка. Не такая идеально круглая, как первая. Все же падение наступило. В этот раз я не почувствовал, как соединяется фан-джей путь касания. Не было того импульса, что я ощутил в прошлый раз. Однако я не расстраивался. Если упал, то надо подняться и сделать новый шаг. Никто не говорил, что будет легко. Маныба так и вовсе считает мою затею гиблым делом. Но это не так, я уверен. После того крохотного бесформенного кусочка льда я использовал касание трижды, но и близко не подошел к идеально круглой сфере. С чувством соединения фан-джей пути касания в ладонях тоже глухо. На полу уже образовалась небольшая лужица от моего льда. Прекращая это бессмысленное занятие, Маныба поднял руку, и лужица на полу исчезла. Он имеет фан-джей путь касания в одной ладони, это очень крутой уровень. Ты не приступаешь к прохождению полосы препятствий, а значит это можно считать провалом теста. Упорство, хорошие качества, но шиноби должен знать свои лимиты. Вы меня выгоняете? Да. Без усиления тела этот тест не пройти. Как говорят среди людей без магии, выше головы не прыгнуть. Дайте мне еще хотя бы 10 минут. Хорошо, 10 минут, так 10 минут. Ты сам назвал такой срок. По истечению этого времени ты должен либо уйти, либо же начать проходить полосу препятствий. Спасибо. Маныба не самый приятный человек, но с ним можно договориться. 10 минут может не хватить, однако это лучше, чем ничего. Выше головы не прыгнуть, для шиноби это реально. Всего лишь надо овладеть усилением тела, и я это обязательно сделаю.